Глава 3. Финансовый закат Запада. С тех пор, как вышло первое издание этой книги, политика денежного интервенционизма успела принести плоды. Возьмем, к примеру, мировой финансовый кризис февраля-марта 1973 года и последовавшее за ним июльское падение доллара. Один из серий случившихся за последнее время кризисов, промежутки между которыми становятся все короче и короче. Вряд ли можно придумать лучшую иллюстрацию правильности наших выводов о неизбежных последствиях государственного вмешательства в сферу денежного обращения. Каждый раз, найдя паллиативное решение, позволяющее смягчить очередной кризис, государства Запада громогласно заявляли, что отныне у мировой денежной системы появилась надежная база и никаких кризисов больше не будет. Президент Никсон договорился до того, что назвал Смитсоновское соглашение о принципах регулирования мировой денежной системы, заключенное 18 декабря 1971 года, величайшим соглашением за всю историю человечества. И что же? Не прошло и полутора лет, как величайшее соглашение развалилось. Каждое новое лекарство от кризиса действовало все хуже и хуже. Если мы хотим разобраться в нынешнем денежном хаосе, нам следует обратить внимание на то, что происходило на протяжении 20 века с мировой денежной системой. Мы увидим, что ни один из рецептов борьбы с финансовым кризисом посредством государственного вмешательства не подействовал. Денежный интервенционизм привел лишь к циклическому повторению кризисов. С точки зрения эволюции денежной системы в истории XIX-XX веков можно выделить 9 этапов. Мы будем рассматривать каждый из них отдельно. Параграф 1. Первый этап. Классический золотой стандарт 1815-1914 годы. И в буквальном, и в переносном смысле XIX век был поистине золотым веком западной цивилизации, веком господства классического золотого стандарта. Существовала, правда, проблема серебра, но за этим исключением мир был объединен золотым стандартом. Иными словами, названия национальных валют — доллар, фунт, франк и так далее — являлись просто определениями единиц веса золота. Так доллар был названием такого количества золота, которое весило примерно 1/20 унции, фунт стерлингов — названием 1/4 унции золота и так далее. Это означало, что обменные курсы были зафиксированы, но государство тут было ни при чем. Национальные валюты жестко соотносились между собой как единицы веса. Так же, как 1 фунт единицы веса всегда равен 16 унциям, точно так же 1 фунт стерлингов единицы веса золота был всегда равен 4,86 доллара. Международный золотой стандарт означал, что люди во всем мире пользовались преимуществами, которые связаны с наличием универсальных денег. Соединенные Штаты стали богатой и процветающей страной в значительной степени потому, что у нас были общие для всей страны деньги. У нас не было хаоса, который возникает тогда, когда каждый город и каждое графство выпускают свои деньги, и соотношения между этими многочисленными деньгами постоянно меняются. Опыт XIX века показал, каким благом для цивилизации могут быть единые для всех деньги. Людям становится проще торговать, ездить в другие страны, перевозить товары, вкладывать свои деньги в любой точке земного шара, что, в свою очередь, приводит к развитию специализации и международного разделения труда. Следует подчеркнуть, что золото стало единым денежным стандартом не потому, что так решило государство. Понадобились столетия, чтобы свободный рынок признал золото самыми лучшими деньгами, то есть наиболее эффективным товаром, обладающим наибольшей обмениваемостью. Очень важно и то, что предложение золота зависело исключительно от свободного рынка, а не от государства с его печатным станком. Международный золотой стандарт автоматически блокировал попытки государства запустить инфляцию. Кроме того, он автоматически обеспечивал равновесие платежного баланса в каждой отдельно взятой стране. Как писал в середине XVIII века философ и экономист Дэвид Юм, если одна страна, скажем, Франция, увеличивает предложение бумажных франков, то цены там повышаются. Повышение доходов населения в бумажных франках стимулирует импорт. Кроме того, импорт растет и потому, что цены на импортные товары ниже, чем на отечественные. С другой стороны, из-за высоких цен на отечественные товары сокращается экспорт. Поскольку страна импортирует больше, чем экспортирует, возникает дефицит внешнеторгового баланса. Начинается отток золота из страны, потому что иностранные государства требуют погашения французских обязательств, бумажных франков, золотом. В этой ситуации Франция вынуждена сократить искусственно раздутое предложение бумажных франков, чтобы не потерять все свое золото. Если же искусственно увеличены были банковские депозиты, то французским банкам придется сократить предложение кредитов, иначе их ждет неминуемое банкротство, когда иностранцы потребуют погасить депозиты золотом. Когда предложение кредитов уменьшается, цены на внутреннем рынке падают. Это приводит к превышению экспорта над импортом, и вместо оттока золота начинается наоборот, его приток. Он продолжается до тех пор, пока цены во всех странах, торгующих друг с другом, не установятся примерно на одном и том же уровне. Не будем отрицать, что государственное вмешательство снижало эффективность саморегулирования рынка и привело к тому, что, несмотря на золотой стандарт, постоянно воспроизводился экономический цикл от инфляции к рецессии. Из шагов государства, направленных на регулирование свободного рынка денег, отметим следующее. Введение государственной монополии на изготовление монет, законы об узаконенных средствах платежа, изобретение бумажных денег, поощрение банковской инфляции. Тем не менее, хотя государство и пыталось влиять на денежные обращения, по большому счету ситуация в денежной сфере определялась требованиями рынка. Несмотря на то, что классический золотой стандарт XIX века не был совершенным, и мелкие кризисы все же случались, ничего лучшего человечество не придумало. Благодаря золотому стандарту в денежной системе был порядок, все работало, экономические циклы находились под контролем, международная торговля и инвестиционная деятельность свободно развивались. Параграф второй. Второй этап. Первая мировая война и послевоенные годы, 1914-1926. Если классический золотой стандарт работал так хорошо, то почему его не стало? Да потому что люди слишком доверяли государству. Они рассчитывали на то, что государство и банки, которые оно контролирует, исполнит свои торжественные обещания и в любой момент обменяет фунты, доллары, франки и прочее на золото. Золото ни в чем не виновато, просто доверять государству — безумие. Все государства, ввязавшиеся в военную катастрофу Первой мировой, были вынуждены увеличивать предложение денег. Уровень инфляции был настолько высок, что воюющие страны были не в состоянии сдержать свои обещания по обмену бумаг и депозитов на золото, поэтому вскоре после начала войны они отказались от золотого стандарта, то есть фактически признали себя банкротами. Единственное исключение — Соединенные Штаты, которые вступили в войну поздно и не увеличили предложение долларов до такой степени, чтобы их было невозможно погасить золотом. Остальные страны погрузились в хаос. Правда, некоторые экономисты считают такой хаос идеальным состоянием денежной системы. Конкуренция девальваций, враждующие валютные блоки, бесчетные разновидности валютного контроля, таможенных тарифов и квот, распад международной торговли, кризис инвестиционной деятельности, словом, все прелести свободно колеблющихся обменных курсов, сейчас это называется грязным плаванием. Инфляция привела к тому, что фунты, франки, марки и так далее обесценились относительно золота и доллара, и от былого порядка не осталось и следа. К счастью, в те времена нашлось немного специалистов, которые встретили разрушение мировой денежной системы радостными приветствиями. Преобладало мнение, что миру угрожает катастрофа. Экономисты и политики искали средства, которое вернет людям стабильность и свободы, присущие веку классического золотого стандарта. Параграф третий. Третий этап. золото-слитковый стандарт Великобритании и США, золото-девизный стандарт остальных стран 1926-1931 годы. Как вернуть золотой век? Разумная политика состояла бы в том, чтобы примириться с действительностью, то есть признать факт обесценивания валют европейских стран и вернуться к золотому стандарту, заново установив курсы валют в соответствии с реальным предложением денег и уровнем цен. До войны фунт стерлингов соответствовал такому весу золота, который приравнивал его к 4,86 доллара. Однако в конце Первой мировой войны курс фунта на свободном валютном рынке снизился вследствие инфляции до 3,50 доллара. Примерно в той же степени обесценились и другие валюты. Разумной мерой со стороны Великобритании было бы возвращение к золотому стандарту при новом, фактически установившемся курсе фунта – 3,50 доллара. Если бы так поступили все страны, то классический золотой стандарт был бы восстановлен, но, увы, британцы совершили ошибку, приняв роковое решение о возврате не только к золотому стандарту, но и к прежнему обменному курсу – 4,86 доллара. Они поступили так из соображений национального престижа и от того, что хотели вернуть Лондону гордое имя центра финансового мира. Благородное безумие сынов Альбиона увенчалось бы успехом, если бы они смогли резко снизить предложение денег и цены. При курсе 4,86 доллара за фунт британские товары оказывались неконкурентоспособными на мировых рынках. Дефляция, однако, исключалась по политическим причинам. Рост влияния профсоюзов и введение государственных пособий по безработице привели к тому, что заработную плату невозможно было понизить. Для того, чтобы провести дефляцию, снизить предложение денег и, следовательно, номинальные доходы населения, Великобритания должна была отказаться от идеи строительства социального государства или, по крайней мере, заморозить некоторые социальные гарантии. В результате британцы предпочли и дальше увеличивать предложение денег, что, разумеется, сопровождалось ростом цен. Благодаря тому, что фунт был переоценен, а инфляция продолжалась, в 20-е годы у страны были проблемы с экспортом, и безработица свирепствовала, несмотря на то, что большая часть мира переживала экономический бум. Как Великобритания могла выйти из печального положения, в котором она оказалась, не отказываясь от принятых решений? Британцам было бы выгодно, если бы в других странах тоже продолжалась инфляция или другой вариант, произошел бы возврат к золотому стандарту, но с переоцененной, подобно фунту стерлингов, национальной валютой. При этом получилось бы, что к выгоде Великобритании остальные государства неявно субсидируют импорт британских товаров. Исходя из такого рода предпосылок, в 1922 году Великобритания предложила на Генуэзской конференции идею нового денежного стандарта – золото-девизного. Золото-девизный стандарт работал так. В США сохранялся классический золотой стандарт с погашением долларов золотом. Великобритания и другие европейские страны примерно в 1926 году вернулись к псевдозолотому стандарту. Британские фунты и другие валюты обменивались на золото, но не на золотые монеты, а на крупные золотые бруски – пригодные только для крупных внешнеторговых обменов. Граждане Великобритании и других стран Европы больше не могли использовать золото в повседневных обменах. Это стимулировало увеличение предложения, инфляцию бумажных денег и банковских кредитов. Великобритания гасила фунты не только золотом, но еще и долларами. А остальные страны меняли свои валюты не на золото, а на фунты. При этом большинство стран под воздействием Британии вернулись к золотому стандарту, установив искусственно завышенный курс национальной валюты. В результате была построена типичная финансовая пирамида, в основании которой было золото, на нем частично обеспеченные золотом доллары, на них частично обеспеченные долларами фунты и, наконец, частично обеспеченные фунтами национальной валюты континентальной Европы. Это сооружение носило имя золото-девизного стандарта, а доллары и фунт назывались ключевыми валютами. Отныне, когда Великобритания закачивала в экономику деньги и кредиты, получая в результате внешнеторговый дефицит, золотой стандарт больше не работал как ограничитель инфляции. Страны континентальной Европы больше не требовали у британцев погашения фунтов золотом. В соответствии с правилами золотодевизного стандарта, рост инфляции в Великобритании позволял им увеличить предложение собственной валюты и продлить инфляционный бум. Таким образом, Великобритания и Европа проводили ничем не сдерживаемую инфляционную политику, а британский внешнеторговый дефицит все увеличивался и увеличивался, неограниченный дисциплинирующим воздействием золотого стандарта. Вдобавок, Великобритания сумела ограничить масштабы оттока золота и долларов в США, уговорив ФРС стимулировать инфляцию доллара. Особенность золотодевизного стандарта состоит в том, что он недолговечен. Расплачиваться все равно приходится. Затяжной бум, вызванный инфляцией, заканчивается полномасштабным экономическим кризисом. Обвал пирамиды был неизбежен. В США, Франции и в других странах накопились колоссальные запасы необеспеченных фунтов. Достаточно было, чтобы доверие к фунту чуть-чуть заколебалось, и вся конструкция рухнула. Это случилось в 1931 году. Банкротство европейских банков и попытки Франции, которая проводила политику твердых денег, обменять накопленные фунты на золото, привели к тому, что Великобритания полностью отказалась от золотого стандарта. Вскоре за ней последовали другие европейские страны. Параграф 4. Четвертый этап. Плавающие необеспеченные бумажные валюты 1931-1945 годы. Мир вернулся к денежному хаосу времен Первой мировой войны, но на этот раз надежд на восстановление золотого стандарта практически не было. Международный экономический порядок был полностью дезинтегрирован. Воцарилась неразбериха. Чистые и грязные плавающие валютные курсы, конкурирующие девальвации, торговые барьеры и разнообразные формы валютного контроля. Между валютами и валютными блоками шли экономические и финансовые войны. Международная торговля и инвестиции фактически замерли. Торговля свелась к двусторонним бартерным сделкам, заключаемым между государствами. Как подчеркивал государственный секретарь США Кордел Холл, финансово-экономические конфликты 30-х годов были главной причиной Второй мировой войны. В США золотой стандарт продержался на 2 года дольше, чем в Европе. В 1933-1934 годах американцы отказались от золотого стандарта, ошибочно полагая, что это поможет им справиться с депрессией. Американские граждане больше не могли гасить доллары золотом, им вообще запретили иметь золото, в том числе за рубежом. Однако и после 1934 года в США действовала своеобразная новая форма золотого стандарта. Обесценившийся доллар был приравнен к 1/35 унции золота. При этом золотом погашались только требования иностранных правительств и центральных банков. Связь доллара с золотом, хотя и слабая, все-таки оставалась. Кроме того, денежный хаос в Европе стимулировал приток золота в США. Из хаоса 1930-х годов можно извлечь важный урок. История продемонстрировала, что у концепции свободно плавающих, необеспеченных бумажных валют Милтона Фридмана и Чикагской школы, кроме экономических изъянов, есть серьезный политический изъян. Что, собственно, во имя свободного рынка предлагают Фридман и его школа? Для начала полностью оборвать все связи с золотом и отдать распоряжение национальной валютой в руки государства, иначе говоря, позволить государству выпускать необеспеченные бумажные деньги в качестве узаконенного платежного средства. После этого, полагают они, государство должно, во-первых, отпустить валюту в свободное плавание, позволив ей колебаться относительно прочих валют, во-вторых, не допускать чересчур высокой инфляции. Таким образом, сначала они отдают регулирование предложения денег в руки государства, а после этого почему-то ожидают, что государство будет воздерживаться от использования возможностей, полученных в связи с приобретением контроля над денежной системой. Но, как всем известно, и 1930-е годы это блестяще продемонстрировали, у государства нет привычки к воздержанию, особенно если речь идет об инфляции. Поэтому непростительная наивность и этатистские иллюзии сторонников Фридмана, всерьез рассчитывающих на то, что государство откажется безнаказанно печатать фальшивые деньги, должны быть очевидны. Итак, ужасный опыт 30-х годов, опыт существования денежной системы, основанной на необеспеченных бумажных деньгах, и связанного с этим экономического беспредела, привел к тому, что одной из задач, вставших перед США после Второй мировой войны, стало восстановление жизнеспособной мировой денежной системы, на основе которой было бы возможно возрождение внешней торговли и международного разделения труда. Параграф 5. Пятый этап. Бреттон-Вудс и новый золотодевизный стандарт. США. 1945-1968 годы. Новая денежная система для всего мира была придумана Соединенными Штатами. Ее правила были согласованы на международной конференции в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гэмпшир, в середине 1944 года и ратифицированы Конгрессом в июле 1945 года. Хотя Бреттон-Вудская система была шагом вперед по сравнению с предшествовавшим хаосом, она была обречена с самого начала, поскольку представляла собой не очень точную копию золотодевизного стандарта 1920-х годов. Новая система отличалась от покойного золотодевизного стандарта 1920-х годов в сущности тем, что в ней были не две ключевые валюты — фунт и доллар, а одна, естественно, доллар, составлявший тогда 1/35 унции золота. Другое отличие от 20-х годов состояло в том, что американские граждане больше не имели возможности гасить свои доллары золотом, продолжали действовать в порядке 30-х годов, то есть гасить доллары золотом могли только иностранные правительства и их центральные банки. Привилегию погашать доллары мировыми деньгами, то есть золотом, получили таким образом исключительно государственные органы. Бреттон-Вудская система, как и золотодевизный стандарт 1920-х годов, привела к созданию финансовой пирамиды. В основании пирамиды в США было золото. Обмена на которые принадлежащих им долларов могли требовать только правительства иностранных государств. Сверху же были необеспеченные доллары, бумажные деньги и банковские депозиты. В остальных странах в основании пирамиды были доллары, в которых хранились валютные резервы, а сверху — необеспеченные национальные валюты. Поскольку после войны золотой запас США был колоссальным — около 25 миллиардов долларов, то возможности для пирамидостроения открылись огромные. Система производила впечатление работающей также и потому, что после войны были восстановлены старые обменные курсы, иначе говоря, европейские валюты были сильно переоценены относительно доллара. Например, курс фунта остался, как и до войны, 4,86 доллара. Хотя, если исходить из покупательной способности, он должен был быть гораздо меньше. Так как в 1945 году доллар был искусственно недооценен, а большинство других валют переоценено, то возникла так называемая нехватка долларов. Чтобы преодолеть нехватку долларов за пределами США, американское правительство, точнее, американские налогоплательщики, согласие которых никто не спрашивал, оказывало европейским странам финансовую помощь. Иначе говоря, американские налогоплательщики, из кармана которых государство брало деньги на помощь Европе, на самом деле частично финансировали профицит платежного баланса США, возникший вследствие искусственного занижения курса доллара. Американское государство быстро осознало, что в рамках Бреттон-Вудской системы инфляция остается безнаказанной. Как следствие этого, после войны стимулирование инфляции стало в США государственной политикой. К началу 50-х годов под воздействием американской инфляции потоки международной торговли изменили направление. Пока США увеличивали предложение денег и кредита, многие европейские государства, Западная Европа, Швейцария, Франция, Италия, часто под влиянием экономистов австрийской школы, сумели укрепить свои валюты. Великобританию, где были высокие темпы инфляции, отток долларов заставил девальвировать фунт до 2,40 доллара. Это обстоятельство, а также повышение производительности труда сначала в Европе, а позже в Японии, привели к устойчивому дефициту платежного баланса США. На протяжении 50-х-60-х годов темпы инфляции в США становились все выше, как в абсолютном выражении, так и относительно Японии с Западной Европой. Классического ограничителя инфляции, в особенности американской, золото-монетного стандарта, больше не существовало, а Бреттон-Вудские правила заставляли страны Запада бесконечно наращивать свои долларовые резервы и на этом основании увеличивать предложение национальной валюты и кредитов. В 50-х-60-х годах страны с твердыми деньгами, западноевропейские государства и Япония, заволновались от того, что их заставляют копить доллары, которые на тот момент были уже не недооцененными, как в момент создания новой системы, а искусственно переоцененными. По мере того, как покупательная способность, истинная стоимость долларов, падала, западные государства переставали в них нуждаться, но сделать ничего не могли. Бреттон-Вудская система превратилась в ловушку для европейцев, и они запротестовали. Противников золото-девизного стандарта возглавила Франция, от имени которой выступал главный финансовый советник де Голля Жак Рюэф, сторонник классического золотого стандарта. Американцы отнеслись к претензиям жертв Бреттон-Вудского кошмара с пренебрежением. Американские политики и экономисты напомнили, что Европу заставили использовать доллар в качестве ключевой валюты. С их точки зрения, со своими проблемами европейцы должны были справляться сами, а США имели полное право и дальше увеличивать темпы инфляции, не обращая внимания на то, к каким последствиям для остального мира это приводит. Однако у Европы оставалась законная возможность погасить доллары золотом по курсу 35 долларов за унцию. По мере того, как доллар становился все более переоцененным по отношению к золоту и твердым европейским валютам, эта возможность использовалась все чаще. И с начала 50-х годов возник продолжавшийся два десятилетия отток золота из США. В итоге золотой запас страны буквально растаял. От 20 миллиардов долларов осталось 9, но выпуск необеспеченных денег не прекратился. Итак, под угрозой оказался краеугольный камень Бреттон-Вудской системы — погашение долларов золотом по требованию правительств и центральных банков. Но даже эта угроза не заставила США снизить темпы инфляции и обратить внимание на проблемы европейских участников системы золото-девизного стандарта. К концу 60-х годов в Европе скопилось не менее 80 миллиардов нежеланных долларов, получивших название евро-доллары. Чтобы остановить поток требований о погашении евро-долларов золотом, США прибегли к беспрецедентному политическому давлению на Европу. Что-то похожее, но в гораздо меньших масштабах, происходило в 1931 году, когда Великобритания пробовала уговорить Францию не гасить скопившиеся там переоцененные фунты золотом. Но экономические закономерности неумолимы, и в конце концов американское государство понесло наказание за игры с инфляцией. В 1968 году вечная и нерушимая, по мнению американского истеблишмента, Бреттон-Вудская система стала рушиться на глазах.